Ну, а скажи, хорошая ли ты рукодельница? Нашел к свадьбе перин, подушка, одеял? Ай, да ты что, Ванюшка? Стану я, царская дочка, на постели спать. А ты как же без постели-то? На полу, что ли? Или на сеновал бегаешь? Не, и не на полу, и не на сеновале. Я ведь царская дочь. У меня, Ванюшка, не постель, а целая комната пухом набита. Войду я в нее, нырну, да вынырну, нырну, да вынырну. Так вот и сплю. И что ж, ты мне целую избу пухом набьешь? Да как же в такой избе жить станем? Ведь задохнемся. Ты, может, и привыкла, а нам с мачкой это несподручно. Не, видать, ты хозяйка плохая. Может, грамотно хорошо? Так я возьму тебя в деревню, станешь наших ребят в школе грамоте учить. Ребят, да ты что, Ванюшка, помнись, стану я, царская дочка, ребят деревенских учить. Да я, Ванюшка, ребят терпеть не могу, заниматься с ними ни за что не стану. Да по правде сказать-то, я, Ванюшка, и не шибко грамотна. Неграмотна? Чего же ты такая выросла, большущая, толстущая, а не ученая? Да я, Ванюшка-то, две буквы знаю, расписаться могу. Знаю буковки «мы» да «кы». Это что же это такое? «Мы» да «кы». У нас так в деревне ребят не скажут, не то ж взрослый человек. А это, Ванюшка, мое имя и отчество. «Мы» Миликтриса, а «кы» Кирибитьевна. О, две буковки-то и есть. Чего ж ты всех остальных-то не выучила? Экай ты, Ванюшка, неладный. Все тебе не так, да не так. А я-то в нашей семье самая ученая. Царь-то тятенька. У нас и вовсе малограмотный. Да, должен я домой пойти с матушкой посоветоваться. Подходящая ли ты мне невеста? Пойди, Ванюшка, пойди, голубчик. А на завтра, верно, назад придешь. Лучше ты меня нигде не встретишь. Ну, матушка, видел я царскую дочку. Такое, матушка, несчастье. Целый день она наряжается, да в зеркала глядится. Работать ничего не умеет. Говорит, хлеб-то на елках растет. Да чай пьет не по-нашему. Целую сахарную голову сосет. Да спит-то не на постели, а куда-то в пух ныряет, да выныривает. Да грамоте не знает. На что мне, матушка, такая невеста? Ой, Ванюшка! Ну, ладно, соколик ты мой, я сама найду тебе невесту. Умницу-разумницу, хорошую-прихорошую, и рукодельницу работящую, и хозяйка будет исправная. Ванюшка! Мой ненаглядный, где же ты? Что ж не идешь-то? Чего ж не возвращаешься? Так всю жизнь до старости царская дочка и прождала Ванюшку. Только вот сказка про нее осталась. Сказка-то по деревням шла, шла, до нашей деревни дошла. А теперь вот и к вам пришла. Вот так, мой дружок.